Глава 32. Маша. «Почему ты спрашиваешь, лепечу?» «Ты же слышала разговор?» — тихо отвечает Денис. «И понимаешь, к чему я клоню?» «Но это не я. Они говорили о каком-то сильном друиде. Кто такие вообще эти друиды?» «Люди, у которых особая связь с природой. Они тонко чувствуют ее потоки, знают об оборотнях, взаимодействуют с нами». «Это типа культ?» «Скорее, тайное общество», — говорит Дима. «Весьма скверное, я тебе скажу». «Я заметила». Вздыхаю. «Но я не могу быть друидом. Никак вообще». «Почему?» — не понимает Дэн. «Все сходится». «Ты сирота, обладаешь определенными способностями. Осталось выяснить, в тот ли детдом тебя отнесли». «Какими способностями?» — хлопаю ресницами. «Успокаиваешь нас», — мурчит Дима, подходит сзади и обнимает меня. «Это очень редкий дар. Я никогда не встречал никого, кто бы мог одним касанием угомонить моего зверя». Слышу сильное медвежье сердце. Оно бьется в ритм с моим. Откидываю голову на его плечо, всхлипываю. «Ты испугалась?» — Денис возникает передо мной, обхватывает горячими ладонями мои щеки. «Почему, детка?» «Они хотят, чтобы вы меня убили. Подбородок трясется, еле держусь, чтобы не расплакаться». «Мы этого никогда не сделаем. Скорее сотрем с лица земли друидов, чем позволим кому-то тронуть нашу истинную. Они оба так близко, за считанные дни ставшие родными, мои мишки. Я люблю вас, шепчу. Не позвольте им сделать страшное». «Никогда». Оба крепче прижимаются ко мне. «Ты в безопасности, малыш». «А Захар? Он все еще хочет вам навредить? Но почему? Чем вы так его разозлили?» «Давай так. Сначала завтрак, а потом рассказы из прошлого. Окей?» — подмигивает мне Дэн. «Я тут планировал сделать особый медвежий омлет». «Прям медвежий?» — удивляюсь. «Да, детка. И сейчас ты первая из людей его попробуешь», — объявляет мой Потапыч. Меня ведут на кухню, а я и не сопротивляюсь, не хочется. Так приятно чувствовать себя нужной и любимой. «Маш!» — Дима подводит меня к столу. Его ладони скользят по моему телу, поджигая как спичку. «М-м-м?» — поддаюсь порыву и провожу языком по его шее. «Подразним нашего старшего, как думаешь?» Руки медведя опускаются ниже, гладят мою попку. «Вы что делаете?» — рычит Дэн, натягивая фартук. «А ты готовь, не отвлекайся», — смеется Дима. «Мы тебя пока немного развлечем». Резкий разворот, толчок к столу. Мужчина оказывается сзади. Он прижимается и жадно исследует мое тело. Так, словно никогда прежде меня не касался, но очень хотел и теперь наконец-то дорвался. «Дима, продолжай». Краем глаза смотрю на Дэна. Оборотень яростно гремит сковородкой, распахивает дверь встроенного холодильника. «Люблю, когда ты надеваешь наши вещи, девочка», — шепчет Дима. «Блядь, как же ты сладко пахнешь!» Он носом зарывается в мои волосы, поддевает ладонями футболку, медленно ведет вверх, обнажает не только мое тело, но и душу. У него как-то получается глядеть в самую мою суть. Каждое прикосновение истинного успокаивает. Так необычно. Я много читала книг и фильмов, смотрела про настоящую любовь, но кажется, что эти чувства гораздо сильнее и глубже. «Мы не будем испытывать терпение Дэна», — Димка забирается ко мне в трусики, вынуждая выгнуться от удовольствия. «Но подразним немного, согласна?» «Угу». Его пальцы находят мое лоно. Медведь нежно, но быстро раздвигает складочки, играет с возбужденной плотью. Второй рукой обхватывает одну грудь, сжимает. Подушечкой пальца играет со вставшим соском. Переходит ко второй груди и делает то же самое. «Моя, наша, Маша, мать твою, ты чувствуешь?» — тыкается стояком мне в попу, затем разворачивает ко второму мишке. «Дэн, зацени нашу красотку. Какая, а?» «Да», — Денис отвлекается от готовки, опирается на столешницу и складывает руки на груди. «Продолжайте». Его взгляд переполняет похоть, первобытная, животная, та, на которую способен лишь оборотень. «Нравится?» — облизываю губы, гляжу из-под полуприкрытых век. «Очень, детка, ты красивая!» — сглатывает, кадык мужчины дергается. «Вся и везде!» Внутри неистовый водоворот ощущений, сладко и остро, приятно и немного стыдно. «Дима, ах!» Знаю, что с ними могу не сдерживаться. Выпускаю, показываю свое желание. «Так хорошо! Мамочки!» Димка ритмично ласкает, меня немного проникает внутрь, дразнит, играет, а мне уже мало пальцев. «Хочу!» — шепчу. «Очень!» «Чего хочешь?» — довольно ухмыляется. «Чтобы ты вошел в меня, пожалуйста!» Кажется, что еще миг без его члена внутри и я растворюсь, исчезну. Нет, Машенька, терпи. Глазами Денис гуляет по моему телу. Он пристально глядит на мою грудь, ставшую очень чувствительной. Ощущаю его взгляд на животе и еще ниже, там, где сосредоточилось удовольствие. Ей нравится. Видишь, Дэн, нашей малышке нравится, когда один работает, а второй смотрит. «Вижу», — глухо рычит старший Мишка. «Вы пиздец», — он поправляет член в штанах. «А я уже на грани, извиваюсь, трусь попкой о стояк Димы, но он не меняет темп, не касается той самой чувствительной точки, просто кружит влажными пальцами вокруг. Еще чуточку». Губами прихватывает мочку моего уха. «Совсем чуть, девочка». «И я дам тебе кончить. Ты еще не на пике. А меня начинает потряхивать. «А вот теперь...» Пара мазков по клитору, и я взрываюсь. Кажется, на секунду сознание покидает меня, ведь спустя миг я уже в руках Дениса. Он голодным поцелуем терзает мои губы, срывает с меня трусики, усаживает на стол, встает между распахнутых бедер, припускает свои штаны». «А вот сейчас мы поиграем по-серьезному»,